На этот раз, после беспощадных слов Сталина о дезертирах, члены полевого суда не осмелились разбираться, миловать и щадить кого-либо из той группы, какой оказался отец, и прямо с площади обреченных повели на северную окраину Плавска в Осинник на расстрел. Лишь группу в 7 человек, самых ослабевших и потерявшихся рассудком, завели во двор дома бывшего купца Сазонова, где располагался ревком и местная власть. Тут их и расстреляли. По дороге на это смертное место отец, обретя последние силы, отстранил нас с матерью и пошел один, без сторонней помощи. И довольно убежденно он утешал нас. «Все обойдется, товарищи разберутся, и мы вернемся домой». Во двор ни меня, ни мать не пустили, и мы остались за воротами. Мать сунула подать отцу шинель и папаху, но конвойный оттолкнул ее. Они ему больше не понадобятся. Мать все поняла наперед меня, рухнула на земь и забилась в рыданиях. Я же боялся терять из глаз отца. Вцепившись в прутья чугунной ограды двора, мне захотелось сокрушить все, что отделяло в этот миг отца от меня. Я даже не почуял боли, когда меня огрел плеткой верховой чекист, подъехавший к воротам. Видно, это был начальник, ему доложили о поимке дезертира. «Всех к стенке!» — с какой-то деловой обыденностью приказал командир и спешился с коня. Кожан желтого хрома, великоватый, сидящий на узких плечах и перехлестнутый портупеями, скрипел на нем, как жениховские сапоги. Вынув из деревянной колодки маузер, он добавил: «Приговор в исполнение приведу сам». Рядовые конвойные, обрадовавшись такому обороту дела, заторопили обреченных, подталкивая их к кирпичной стене конюшни, изрядно исклеванной пулями при прежних расстрелах. Особо не сопротивляясь, незнамо кем приготовленные к смертной казни, солдаты выговорили последние слова. Всяк свое. «Больной я, потому и ушел с позиций». «Больные в лазарет ходят, а не к бабе под бок», — с шутливой легкостью парировал чекист с маузером. «Я не дезертир. Я перебежчик от Деникина. В Красную армию хочу. А домой забежал на мать глянуть. Жива ли?» Угнув напуганную голову, лепетал молодой солдат. «Порогом ошибся, сопля зеленая». Дулом пистолета чекист поддел под подбородок парня. «В глаза гляди, стервец». Когда дошел черед до отца, он стоял крайним справа, допрашивающий выжидающе посмотрел на его спокойное лицо, на исподнее белье, на обмотки, на немецкие клепанные ботинки. Отец молчал. «А ты почему ничего не просишь?» — спросил чекист, прищурившись, будто он брал свою жертву на мушку. То ли от бессилия, то ли не желая говорить попусту о своей судьбе, отец выговорил лишь 2 слова. «Дозволь напиться». Он показал на ржавую бадью, стоящую у коновизи, из которой конюха поили лошадей. Чекист в хроме велел красноармейцу подать бадью. Хотя воды в ней было на донышке, отец не осилил донести до губ, выронил бадью, и она, грохнувшись оземь, оплескала водой исподники, обмотки с ботинками. Малые оплески достали и до сапог чекиста. Тот поспешно отпрянул, словно его ошпарили кипятком. «Что, Ваньку валяешь?» — обозлился чекист и погрозил маузером. «Ай, первым захотел пулю слопать!» «Ты, командир хороший, по самовольству горячку не пари. Сначала суд должен быть!» «Я сам тебе суд!» — вскричал чекист и пнул сапогом бадью. Та с жестяным дребезгом покатилась с коновизи. Подошел к отцу и стволом пистолета, словно буром, шырнул в живот. Без стона, лишь ёкнув от перехвата дыхания, отец опустился на карачки, угодив безволосой головою прямо в колени чекиста. Тот будто с испугу 2 раза выстрелил в восковой затылок, и голова вмиг окровенилась. Потом, словно боясь, что у него отнимут оружие, с неизъяснимой поспешностью чекист в упор стрелял каждому в грудь. Добивать никого не пришлось. Все 7 лежали неподвижно у ног исполнителя самоличного приговора. — Так оно ладнее, братва! — обратился командир к красноармейцам, которые смущенно глядели на скорую расправу и виновато переминались с ноги на ногу. «Ваши патроны целей будут, для Деникина пригодятся». Сунув в колодку маузер, чекист велел подать коня и приказал увести трупы. Два бородатых красноармейца, должно из похоронной команды, подогнали тележный полог с запряженной парой коней. Пока они клали расстрелянных на телегу, другие солдаты помогли мне привести в чувство мать. Слез у нее уже не было, в глазах тупая блеклость и страх. Сам каким был, не помню. Мертвых бородачи покрыли рогожными мешками и поприжали лопатами. Пока убитых везли за город, в Осинник, в общую яму расстрелянных дезертиров, мать, держась за тележную грядку, Христом Богом молила отдать отца. «Тебе, мужика, а нам пулю в лоб, и вместо него под рогожку, охота ли?» Не без страха отнекивались красноармейцы. Мать не отступалась, лезла за пазуху, вытягивала гайтан с нательным крестом, рядом с которым было нанизано обручальное кольцо, и сулила последнюю свою драгоценность. «Эх, бабья твоя башка, пойми же, нам что за золото, что за присягу, одна пуля. Такая жизнь наша!» Так едок солдаты толковали обезумевшей матери, лишь бы отвязаться. Но жалость взяла верх, и на выезде из города, когда дорога свернула к Осиннику, а телегу скрыл бурьянистый заполох, бородачи будто бы ненароком свалили труп отца и заторопили коней. Поскорее с глаз и подальше от греха. Отъезжая, один из красноармейцев дурацки пошутил. «Ты бы, тетка, за место золота-то венцом бы разжилась, напомин души!» «Соколики родимые, да ежели найдется, спроворю! Видит Бог, вымолю, чай есть на что!» Мать потрясла над головой сухоньким кулачком с зажатым в нем венчальным колечком. Но могильщики ее уже не слышали. Телега свернула в осиновый лог. На окраинной слободе Плавска за то же колечко мать выменяла у кого-то ручную тележку. На ней-то мы и привезли отца на наш сельский погост. Пришлось хорошо, к самой ночи, никому неведомо как, ни злому глазу, ни доносному языку. Уже тогда ставились печати, как служивым коням тавро, кто за советскую власть, а кто против, кто большевик, а кто контра, кто дезертир, а кто защитник. Не каждому полагалось говорить и думать о жизни. Мать нашу тайну доверила лишь свекру. Я тайком привел деда на кладбище и принес лопату. При луне, словно при божьей свечке, мы с дедом вырыли могилу. Отца, завернув шинель, положили без гроба. Мать, слюнявя клинушек платка, выбрала запекшуюся кровь из глазниц покойного и этим же платком покрыла голову отца. Так и закопали его без должного обряда и без креста. «Теперь эту могилу я и сам вряд ли отыщу», — с горечью закончил Денис рассказ об отце. «Недобрый момент и мне сейчас ловчиться на побывку, пусть и на самую малую». Комбат, сидевший на орудийной станине, молчал, и нельзя было понять, слушал ли он наводчика или думал о чем-то своем, что будет с ним самим, Танцовым, и со всеми, кто сейчас окапывается и готовится к встрече с противником. «А кем ты, Донцов, работал до призыва?» — после долгого молчания спросил Лютов. «Механиком МТС», — с излишней поспешностью ответил Донцов, будто этот вопрос и должен был последовать за его рассказом. «И за отца мне отвечать не пришлось. Тайна его гибели так и осталась тайной». «Да я не о том. Я хотел спросить, почему ты в артиллерии, а не танкистом воюешь, раз ты спец по тракторной части?» «Был я по первости и танкистом». Об этом Донцов за все месяцы отступления ни разу никому не рассказывал. Не подвергался он и никаким официальным допросам. Однако черным крестом на душе лежала вина за гибель своих боевых товарищей. «На моей совести две машины и два экипажа», — решился вдруг на исповедь Донцов. «С первым танком, далеко еще за Днепром, я угодил в засаду. Как-то так вышло, немец вдруг с наступлением застопорился, День сидит, два выжидает. Нашим командирам показалось, что выдохся. Доложили выше генералам, те еще выше в генштаб. А Верховный, видно, чтобы не прозевать момент, приказал контратаковать. Мы тоже вроде как с радости, без разведки, заполошно, вперед, но и напоролись. От нашего батальона живой гусеницы не осталось. Машины словно в огневую переплавку попали. За полчаса фриц все пожег. Из экипажей единицы спаслись. Я из своего один. Донцов, чтобы его правильно понял пехотный политрук, каким все-таки образом он не сгорел в танке, с неловким смущением пояснил. Танкистам-то известно, что механикам-водителям из горящей банки выбираться ладнее других членов экипажа. Какая пехота не видела горящие танки? И кто как спасается тоже? Не в диковину это и лейтенанту Лютову. Без подозрений он слушал и верил Донцову. Но думал он совсем о другом. Сколько же смертей может пересилить человек на войне? И совсем жестоко, горячась, он тут же спросил о втором танке. «Нет, второй не сгорел», — свертывая очередную цигарку, с прежней открытостью ответил сержант. «В Днепре утопил. При переправе юнкерсы прищучили. От взрывной волны не удержал на понтонах. Сам, как есть, выкарабкался, а вот из ребят ни один. Кто теперь с меня крест снимет?» «А в чем же твоя вина?» — как бы жалеюще спросил Лютов. «А в том, что живым остался», — выдавил из себя Донцов, словно последнюю каплю крови. Так оно и выходит. Пол армии погибло, а вторая половина грешницей остается. Вроде бы согласился комбат на словах, но душа протестовала, и Лютов пошел как бы в попятную. «Извечно солдатская канитель! За царя умри!» За отечество голову сложи, за революцию жизнь отдай, даже за землю, в которую тебя же зароют, тоже на смерть иди. А тут лечь в могилу за чужую жизнь люди считают за превеликую мудрость. А мудро ли? Не понять кого, спросил Лютов после недолгих рассуждений о долге и погибели. Не мудрость-то гонит в могилу человека за человека, а его совесть. Как-то сам собою подвернулся ответ Донцову. Но эту истину не так просто было доказать, и он спасовал, повернув разговор на ближние заботы. Воротится ли Симуха, да будет ли он снарядом? Ни Донцов, ни Лютов в чудеса не верили. А вернуть им шофера могло только чудо. И оно сподобилось. Иголка в стогу нашлась. Только так можно было истолковать случайность, что Симуха все-таки воротился. Донцов, пытко следивший за движением на мосту, проглазел машину Симухи и обнаружил ее почти рядом у пехотных траншей, которые были отрыты за ночь и где теперь оборудовались стрелковые ячейки, гнезда для пулеметов и противотанковых ружей. А на противоположном берегу, кроме таких сооружений, строились даже землянки для командиров и штабов. Все это в приказных бумагах называлось новой оборонительной линией, какая по счету одному Богу известна. И уже никому не верилось, что на этой очередной линии враг будет остановлен. Знатоки из более высокого начальства, инструктируя надежность обороны, находили в ней немаловажный изъян. Отсутствие проволочного заграждения. И Донцов, подбежавший к небольшой колонне грузовиков, в числе которой стоял и тягач Симухи, впервые за всю войну почувствовал, что его и всех, кто готовился к очередной оборонительной схватке здесь, на берегах крохотной речушки, кто-то жестоко предал. На машинах вместо снарядов, патронов, провианта и других боевых средств и запасов подвезли колючую проволоку для сооружения противопехотных заграждений. Матерясь во всех богов и апостолов, красноармейцы с похвала, будто из остатних сил, сгружали мотки и бобины с проволокой, не видя в них проку. А когда один из бойцов обнаружил фанерную бирку с адресом назначения «Станция Тайшет, пересыльный пункт номер 1», работы по разгрузке застопорились вовсе, и командирам пришлось прибегнуть к повышенной строгости. Еще больше огорчил шофер Симуха, когда доложил Донцову, что он вместе с машиной переподчинен транспортной роте по обеспечению какой-то секретной операции. «Какой такой операции?» — взбеленился Донцов. «У нас с тобой пушка, ты тягач, а не секретный извозчик». «Да я так и говорил», — заоправдывался шофер. «Но кто нашего брата слушает? Теперь все начальники. Чуть от передовой отъехал, ты уже и никто». «Эх, Микола, Микола!» — сокрушался Донцов, не зная, что и предпринять. «Как же ты пролопоушил-то? Тебе же сказано было, как только довезешь раненых, поворачивай обратно. У нас ведь еще орудие целое. При снарядах воевать могли бы. Разве я что, сам набивался кому? Глянул бы ты, что в Туле творится». Симуха, будучи свидетелем того, что происходит в городе оружейников, рассказывал торопливо и сбивчиво, с тоскливой надеждой на то, что Тула не покорится немцу. Тысячи рабочих, вооружив себя, готовились к круговой обороне. Старики, женщины, ребятишки воздвигают баррикады, роют окопы. К городским окраинам, где предполагаются передовые позиции, на трамваях подвозятся боеприпасы. На заводских дворах и у стен старинного Кремля в боевой изготовке стоят минометы, изготовленные самими оружейниками. На заборах и стенах домов патриотические слова: «Родную Тулу врагу не отдадим! Все на защиту родного города! Смерть немецким оккупантам!» и всякие другие призывы и клятвы. Все намалевано, чем и как попало, но все понятно, и каждое слово дерет душу. «Ну а ты-то при чем?» — добивался прямого ответа Донцов. «У тебя какой приказ был?» Симуха будто и не слышит боли своего командира, мелет свое. «Тулики, говорю, народ ушлый. Чуют, что одним работягам не устоять, хотя есть из чего и чем стрелять. Так вот, вся их местная власть на подходные дороги к городу вышла, туда, откуда с юга и запада тянутся охвостья разбитых частей и окруженцев, ну, такие, как мы с тобой. На рукавах партийных штатских кумачевые повязки, комитет обороны. При них отряды НКВДшников с навехенькими винтовочками. Комитетчики, ясно дело, при наганах. У них, солдаты сказывали, и бумага строгая из генштаба. Все отходящие части, потерявшие управление, вместе с транспортом и огневыми средствами переподчинять местному гарнизону и использовать при обороне города. Особенно рады такому обороту дела солдаты-окруженцы. Снова идти в окопы было легче, чем попадать на допросы к особистам. Хотел и я бросить свой драндулет да уйти в стрелки, но оплошал, проворонил момент. Вот так я и оказался в переподчинении. Да и не один я. Вон вся наша колонна из бродячих машин собрана. К нам и старшего приставили, кажись, лейтенант. Иди, отпрашивай меня. А то после разгрузки колючки приказано подать машины на эвакуацию местного начальства с секретными документами. Или везти станки с завода. Или даже деньги из банка, из сберкассы. В обмен на колючую проволоку, что ли? От злости Донцов не чуял, что и говорит. «Недюже богат Колым, браток!» Этой лагерной опуталовки на товарной станции под Тулой горы Гималайские. Может, еще придется колючку вести, тогда Бог даст, опять свидимся. Не горюй, сержант!» Сделанным бодрячеством пообещал Симуха. Но в глазах шофера Донцов не нашел подтверждения этой надежде. Симуха хоть и глядел прямо, но как бы в никуда. «Эх, Микола, Микола, ведь на войне все всегда в последний раз!» Донцова самого шатнуло в сторону от своих же слов, и он с излишней торопливостью полуобнял боевого товарища, толкнулся, прощаясь плечом в плечо, и поплелся к своей пушке доложить комбату о случившемся. Нет, Илютову не удалось выручить и воротить к себе шофера. «Я вам не высший штаб, чтобы решать такие вопросы», — просто и нагловато ответил старшой колонны. «Есть вещи поважнее вашей пушки». Симуха, расставаясь с комбатом, чтобы как-то скрасить прощальную минуту, глотнув воздуху, неполным голосом пропел: «Как хороши, как свежи были розы!» Лютов горько усмехнулся и с мелкой дрожью в голосе сказал: «Хороший ты солдат, Микола Симуха. Поминай почаще наши розы. Россия не погибнет, и ты жив будешь». Смутили Симуху слова командира, но что-либо сказать не нашелся. Полез в кабину, достал из-под сиденья две противотанковые гранаты и подал их комбату. «Берите, товарищ лейтенант, вам тут нужнее, а я себе еще добуду». На том и расстались.